Глава 12. Все посредством электричества. «Смотрите, профессор», — начал капитан Немо, указывая на приборы, висевшие на стенах комнаты. «Вот аппараты, служащие для управления Наутилусом. Здесь, так же, как и в салоне, они всегда перед моими глазами и указывают мне точное местонахождение Наутилуса в океане и его направление. Некоторые из этих приборов вам известны. Это термометр, указывающий температуру воздуха на Наутилусе, барометр, определяющий давление воздуха и тем самым предсказывающий изменения погоды, гигрометр, показывающий содержание влаги в атмосфере, компас, указывающий судну направление, секстант, позволяющий по высоте Солнца определять широту местности, хронометры, при помощи которых мы находим долготу, наконец, дневные и ночные подзорные трубы, при помощи которых я осматриваю горизонт, когда Наутилус поднимается на поверхность воды. Все эти приборы, — ответил я, — обычны в мореходной практике, и я давно с ними знаком. Но вот тут есть какие-то неизвестные мне приборы. Очевидно, они-то и отвечают особенностям управления Наутилусом. Вот этот большой циферблат с подвижной стрелкой — это не манометр ли? Да, это манометр. Сообщаясь с водой за бортом корабля, он показывает ее давление и тем самым глубину погружения Наутилуса. А это зонды? Да, только новой конструкции. Это термометрические зонды, указывающие температуру различных слоев воды. А вот эти приборы? Я не представляю себе, для чего они могут служить. «Здесь, профессор, придется дать вам некоторые разъяснения», — ответил капитан Немо. Он помолчал немного, потом заговорил. «В природе есть сила, послушная, быстрая, простая в обращении. Она делает все на моем корабле, освещает, отапливает, приводит в движение машины. Это сила электричества». «Электричество?» — удивленно воскликнул я. «Да». «Однако, капитан, ваш корабль обладает необыкновенной скоростью передвижения. Это мало вяжется с тем, что нам известно об электричестве. До сих пор его механическая сила представлялась чрезвычайно ограниченной». «Видите ли, профессор», — ответил капитан Немо, «мои способы использования электрической энергии не похожи на общепринятые. Разрешите мне ограничиться только этим сообщением?» «Не буду настаивать, капитан, хотя я совершенно ошеломлен вашим сообщением. Прошу вас ответить мне только на один вопрос, если, конечно, он не покажется вам нескромным. Ведь элементы, которые служат источником получения этой удивительной силы, должны быстро истощаться, особенно цинк. Каким же образом вы пополняете его запасы, раз вы не поддерживаете связи с Землей?» «Охотно отвечу на этот вопрос», — сказал капитан Немо. «Прежде всего, знайте, что на дне морском есть залежи цинка, железа, серебра, золота и других металлов, разработка которых не представляет большого труда. Но я не пользуюсь этими земными металлами. Я получаю из моря то количество энергии, в котором нуждаюсь». «Из моря?» «Да, профессор, из моря. Есть немало способов получения электричества из моря. Я мог бы, например, в цепи проводников, погруженных на разную глубину, получить ток от разности температур слоев воды, окружающих эти проводники. Но я предпочел другой, более практичный способ». «Какой?» «Вы знаете состав морской воды? В 100 частях ее чистая вода занимает 96,5 частей, а примерно 2 2/3 части падают на долю хлористого натрия». Хлористый натрий — обыкновенная поваренная соль. «Далее. В ней содержатся в небольшом количестве хлористый магний и хлористый кальций, бромистый магний, сернокислый магний, серная кислота и углекальциевая соль. Вы видите, что хлористый натрий содержится в морской воде в значительном количестве. Вот этим-то хлористым натрием я и питаю свои элементы». Хлористым натрием? Да, в соединении с ртутью он образует амальгаму, заменяющую цинк в элементах Бунзена. Ртуть в элементах не разлагается. Расходуется таким образом только натрий, а его мне поставляет само море. Должен вам еще сказать, что натриевые элементы, по крайней мере, в два раза сильнее цинковых. Я понимаю, капитан, преимущество натрия в условиях, в которых вы находитесь. В море его сколько угодно. Отлично. Но ведь натрий надо еще выделить в чистом виде из его хлористого соединения. Что вы делаете для этого? Конечно, ваши батареи могли бы послужить для электролиза хлористого натрия, но, если я не ошибаюсь, расход натрия на электролиз превысит получающееся в результате его количество натрия, и вы больше потратите натрия, чем получите нового. Поэтому-то, профессор, я и не добываю натрий электролитическим путем, а пользуюсь для этого энергией горения каменного угля. Каменного угля? Значит, вы все-таки связаны с землей? Нет, назовем, если хотите, этот уголь морским. Значит, вы нашли способ разработки подводных залежей каменного угля? Вы увидите это собственными глазами, профессор. Я прошу у вас только немного терпения. Тем более, что время вполне позволяет вам быть терпеливым. Помните только одно. Я абсолютно все получаю от океана. Он дает мне электричество, а электричество дает Наутилусу тепло, свет, движение, одним словом, жизнь. Но только не воздух для дыхания. О, мне было бы легко добывать нужное количество воздуха, но это бесполезно, ибо я могу подниматься на поверхность океана, когда мне заблагорассудится. Впрочем, электричество приводит в действие мощные насосы, нагнетающие воздух в специальные резервуары, пользуясь которыми я могу при нужде долго находиться под водой. «Капитан, — сказал я, — я могу только преклониться перед вами. Очевидно, вам удалось открыть то, что люди откроют лишь много позже, огромную механическую силу электричества». «Не знаю, откроют ли они ее когда-нибудь, — холодно ответил капитан Немо. Однако, как бы там ни было, но вы уже знаете, какое применение я дал этой изумительной силе. Это она освещает корабль с постоянством и непрерывностью, которых нет даже у солнца. Теперь взгляните на эти часы. Они электрические и в точности не уступают лучшим хронометрам. Я поделил циферблат на 24 часа, как итальянские часы, потому что для меня не существует ни дня, ни ночи, ни солнца, ни луны, но только тот искусственный свет, который я увлекаю за собой в глубину морей. Глядите, теперь 10 часов утра. Совершенно верно. А вот вам другое применение электричества. Этот циферблат, висящий перед вашими глазами, служит указателем скорости Наутилуса. Провод соединяет винт лага с этим циферблатом, и стрелка его говорит мне, с какой быстротой идет судно. Вот видите, в настоящую минуту мы идем с умеренной скоростью 15 миль в час. «Поразительно!» — воскликнул я. «Я вижу теперь, капитан, что вы совершенно правильно поступили, использовав именно эту природную силу, и что ваш корабль только выиграл от замены электричеством силы пара». «Мы еще не кончили осмотр, профессор», — сказал капитан Немо, поднимаясь со стула. «Если вы не устали, пройдемте на корму Наутилуса». В самом деле, я уже познакомился со всей носовой частью подводного корабля. Вот перечень помещений этой части в последовательном порядке, от середины до тарана на носу. Столовая длиной в 5 метров, отделенная от библиотеки водонепроницаемой переборкой. Библиотека длиной в 5 метров. Большой салон длиной в 10 метров, отделенный от комнаты капитана второй водонепроницаемой переборкой. Комната капитана длиной в 5 метров. Моя комната в 2,5 метра. И, наконец, резервуар для воздуха в 7,5 метров в длину, идущий до самого форштевня. В общем, длина этой части равнялась 35 метрам. Водонепроницаемые переборки были снабжены герметически закрывающимися дверями, и должны были обезопасить Наутилус от затопления на случай, если в какой-нибудь его части откроется течь. Я последовал за капитаном Немо по коридорам в середину судна. Там находилась узкая шахта, заключенная между двумя водонепроницаемыми переборками. Железная лесенка, привинченная к стене, вела к потолку. Я спросил капитана, каково назначение этой шахты. «Она ведет к шлюпке», — ответил мне тот. «Как? У вас есть шлюпка?» — недоуменно переспросил я. «Конечно, прекрасная шлюпка, легкая и не тонущая. Она служит для прогулок и рыбной ловли». «И для того, чтобы спустить шлюпку на воду, вам приходится подниматься на поверхность?» «Ничуть не бывало. Шлюпка помещается в специальной выемке в палубе Наутилуса. Она снабжена герметически закрывающейся водонепроницаемой крышкой и удерживается в своей выемке крепкими болтами. Эта лестница ведет к узкому люку в палубе Наутилуса, сообщающемуся с таким же люком в дне шлюпки. Через эти два отверстия я влезаю в шлюпку. За мной закрывают люк Наутилуса. Я сам закрываю отверстие в дне шлюпки особой крышкой. Затем я отвинчиваю болты, и шлюпка с огромной быстротой всплывает на поверхность моря. Тогда я разбираю складную крышку, ставлю мачту, парус или берусь за весла. — А как вы возвращаетесь на борт? — Я и не возвращаюсь. Наутилус приходит за мной. — По вашему приказанию? — Да, по моему приказанию. Я соединен с ним электрическим проводом. Когда я хочу вернуться на судно, я даю телеграмму. — В самом деле? — воскликнул я, ошеломленный всеми этими чудесами. — Ничего не может быть проще. Миновав клетку трапа, ведущего на палубу, мы прошли мимо каюты длиной в 2 метра, в которой Нед Ленд и Консель уписывали за обе щеки великолепный завтрак. Рядом находилась кухня, занимавшая 3 метра в длину. Тут же помещались просторные кладовые. Кухня отапливалась электричеством. Провода, припаянные к платиновым пластинкам, раскаляли их до бела, поддерживая нужную для печенья, варки и жарения температуру плиты. Электричество же нагревало дистилляционный аппарат, снабжавший судно достаточным количеством отличной пресной воды путем перегонки морской воды. Возле кухни помещалась ванная комната. Дальше находился кубрик, помещение команды длиной в 5 метров, но дверь в него была заперта, и мне не удалось по обстановке его определить количество людей в экипаже Наутилуса, на что я рассчитывал. Здесь же находилась 4-я водонепроницаемая переборка, отделяющая кубрик от машинного отделения. Пройдя через дверь в переборке, мы очутились в зале, где капитан Немо, первоклассный инженер, установил машины, приводящие Наутилус в движение. Этот ярко освещенный зал имел не менее 20 метров в длину. Зал делился на 2 части. В первой стояли элементы, вырабатывающие электрическую энергию. Во второй — машины, вращающие винт корабля. Меня удивил какой-то странный запах, ощущаемый в этом зале. Капитан Немо заметил мое недоумение. «Это запах газа», — сказал он, — «выделяющегося при получении натрия». Но это, в конце концов, небольшое неудобство. Впрочем, мы каждое утро основательно вентилируем весь корабль. С интересом я рассматривал машины Наутилуса. «Как видите, — сказал капитан Немо, — я пользуюсь элементами Бунзена, а не Румкорфа. Они не дали бы мне нужной мощности. Батарей Бунзена у меня немного, но зато каждая очень сильна. Выработанное батареями электричество передается в противоположный конец зала». Воздействует там на огромные электромоторы, которые через сложную систему трансмиссий сообщают вращательное движение грибному валу. Диаметр этого вала 60 сантиметров, длина 7,5 метров. Несмотря на эти большие размеры, скорость вращения вала доходит до 120 оборотов в секунду. И вы развиваете скорость 50 миль в час. Здесь крылась какая-то тайна, но я не смел добиваться ее разъяснения. Каким образом электричество могло давать такую огромную энергию? Где источник этой неслыханной, почти неограниченной мощи? Заключался ли секрет в катушках нового образца, дающих высокое напряжение, или в системе трансмиссий. Этого я не мог понять. «Капитан Немо», — сказал я, — «я преклоняюсь перед результатами и не пытаюсь даже объяснить себе, как вы достигли их. Я видел Наутилус, маневрирующим вокруг Авраама Линкольна, и знаю, какую чудовищную скорость может он развивать. Но ведь недостаточно одной быстроты. Нужно еще видеть, куда идешь. Нужно иметь возможность направлять судно вверх, вниз, влево, вправо. Как добиваетесь вы всего этого на больших глубинах, где давление достигает сотен атмосфер? Как поднимаетесь на поверхность океана? Наконец, каким способом вы достигаете прямолинейности движения в избранном вами водном слое? Не скромно ли, что я задаю вам столько вопросов?» «Нисколько, профессор», — ответил капитан после недолгого колебания. «Ведь вы никогда не уйдете с этого подводного корабля. Пройдем в салон, там мой рабочий кабинет, и там вы узнаете все, что должны знать о Наутилусе».